а нет дороже институтской дружбы, сидели два мгимошника, Ростик Знаменский, Захар Чижов и его жена Ниночка, Торезовка, то есть студентка в прошлом института иностранных языков, с которым у мгимошников была давняя дружба. Породненные это были учебные заведения. Все такая же была Ниночка, почти такая же, как и на первом курсе. Ниночка и Ниночка, разве что чуть пополневшая, но это только еще больше красило ее, их Ниночку-блондиночку. Сидели, молчали, отвосклицались уже, проинформировали друг друга обо всем и даже о мелкой мелочи, ни разу не коснувшись главного в их жизни, той муки, той печали, того, что случилось или не случилось у них, для них. А было мужчинам 33 почти годика, они были ровесниками с одного курса, вместе начинали воевать судьбу. А не случилось и случилось многое. Вот не случилось у Нины, она была года на 4 моложе своего Захара, не случилось у Ниночки сберечь ребенка, их мальчик умер 3 лет, в распроклятом, чужелюдном для русского человека климате той страны, куда Захара Чижова с женой послали работать. МГИМО — это не только престиж и заграничные шмотки, возможность заработать на «Волгу» и кооперативную шикарную квартиру, шикарно же ее обставив. Ошибаетесь, товарищи. Это тропические лихорадки, это яростные москиты, это бездорожье, безводье, безлюдье, или точнее, нелюдье. МГИМОшники, пижоны, форсуны с прононсами и сленгами. Они солдаты, да, они солдаты, и часто самого что ни на есть переднего края. И вот тогда, а вот тогда и становится ясным, кто есть среди них кто. Не случилось Ростику Знаменскому, не сумел быть солдатом. Молчали, вспоминали молча, дышали тем воздухом, который был родным от студенческих же пеленок. Трое — это уже мирок, их мирок. Но, может быть, Захар Чижов был среди них счастливцем? Он ехал, куда посылали, он не выспрашивал, какой там климат, какое там будет ему бунгало, какой марки будет машина, какой ранг ему установят, велико ли представительство, сколько дадут в валюте, сколько пойдет на книжку. Он ехал, вернее летел. Он был солдатом, это уж точно. Опоздал родиться. А то бы был одним из тех, кто крестьянскими своими руками широкой костью отстояли Москву. Солдат, да, солдат. Но Ниночка вышла за него замуж, не любя, с отчаяния, что ли. У юных женщин такое случается, и не у юных тоже. Вот кого она любила, этого дуралея несчастного, этого Ростика. Таясь, таясь, никто не знал. Так ли не знали? И когда он женился на их главной у торезовцев царевне, на их Елене Прекрасной, за которой шла у мгимошников форменная Троянская война, он не женился, а она его на себе женила, объявив всем откровенная была всегда. «Мне нужен элитный мальчик». Вот тогда Нина и вышла за своего чижа, объявив тоже всем. «А мне нужен надежный». Не ошиблась, Захар Чижов был надежным человеком, это уж не отнять. И он любил ее, как только может, такой человек, однолюб, кряжистый. Не ошиблась, это Ленка ошиблась. Вот сидит ее элита, ее шляхтич княжеских кровей, убитый, нет побитый, виноватый. Но как же душа встрепенулась, когда вошел он к ним. Как же нелегко ей не смотреть на него. А что в нем? Ну что в нем? Все такое же. Нарцисс проклятый, а Захар? Что Захар? Сидели, молчали мгимошники, вот тут, на краю грозной пустыни, в райском садике у фонтанчика. И тут, в глубине этого садика, кто-то квакающе вздыхал, какая-то квакушка-кукушка завелась. «Ну, и кем ты у нас в Ашхабаде будешь работать?» — прервала, наконец, молчание Нина. «Меня зарыли в бумажках. Визы, визы, визы. Сбегать собираюсь. Зовут и туда, и сюда, и даже в университет преподавать английский. Нет, учить это не для меня. Сбегу к геологам. Вот видишь, Захар, сбегу.